Глава 33. Господь милосердный, этот дождь когда-нибудь закончится? Мне порой кажется, что Нева более не течет по своему руслу, как ей подобает, а льется с неба нам на головы. Хмурый, как туча над городом, Скавронский стащил с головы шляпу и стряхнул с такой силой, что брызги полетели из прихожей чуть ли не до середины комнаты. Ворчливо извинился и принялся возиться с застежками плаща, понемногу заливая все вокруг себя. Похоже, погода действительно вконец испортилась. Я даже представить себе не мог, что самая обычная одежда способна собрать столько влаги. «Вы опоздали, Леонид Павлович», — Горчаков взглянул на часы. «Что-то случилось?» «Разумеется, случилось. И случается каждый день», — сварливо отозвался Скавронский. «За мной следят. Вашу светлость заочно объявили мертвым, но у нас, простых смертных, пока еще достаточно причин опасаться. Представляете, если бы шпики нашли это место?» «К сожалению, представляю». Горчаков поморщился. «Ни у одного вас случились неприятности, друг мой. Похоже, дело было не только в погоде, хотя и она тоже вносила изрядную лепту, еще больше испортив и без того неангельский характер собравшихся в крохотной квартирке князей, графов и прочих представителей древних родов. Когда Скавронский наконец прошел внутрь, остальным пришлось подвинуться, и я запоздало подумал, что стоило бы обустроить штаб попросторнее. Петропавловский по моей просьбе отыскал это место, доходный дом на Васильевском острове, чуть в стороне от больших улиц. Старый, неприметный, с подслеповатым дворником и бестолковым и жадным до денег управителем. Жилье здесь стоило сущие гроши, поэтому и контингент внутри подобрался сомнительный. Настолько, что даже городовые и шпики не заглядывали сюда без особой надобности. А уж на верхний этаж, где на узкой лестнице то и дело курили плечистые бородатые сибиряки, и вовсе никто не поднимался. Мансарда под самой крышей чем-то неуловимо напоминала ту, где мне пришлось провести первые дни в этом мире. Такая же простая и небогатая обстановка и минимум мебели, способный удовлетворить разве что юнца или старого вояку, привыкшего к спартанским условиям. Я до сих пор оставался и тем, и другим, но для родовитых аристократов места в комнатушке было, пожалуй, маловато. Зато здесь они могли чувствовать себя в безопасности. Относительной, конечно же. Его светлость канцлер, хоть и объявил Горчакова трагически погибшим в автомобильной аварии, сам в такой исход, похоже, не верил. И поэтому работа тайного сыска не прекращалась ни на минуту. Петербург и без того буквально заполонили шпики и соглядатые, а за последнюю неделю их число выросло еще чуть ли не вдвое. Даже удивительно, что никто из друзей его светлости до сих пор не попался. Всем, кто сегодня собрался в тесной мансарде, приходилось раз за разом обманывать судьбу, успевая в последний момент проскользнуть между цепкими пальцами столичной жандармерии. А такое, как известно, способно не только намертво сплотить коллектив, но и заметно испортить характер. «Прошу извинить меня за опоздание», — ядовито процедил Скавронский, швырнув мокрый плащ на тахту. «Больше не повторится, ваша светлость». «Довольно, друзья мои», — вздохнул я. «У нас не так много времени, чтобы тратить его на ссоры. И раз уж мы больше никого не ждем, предлагаю перейти к делу. Игорь Иванович, не могли бы вы...» «Могу», — шеф осторожно раздвинул плечами благородных господ. «Только умоляю вас, не спрашивайте, где мы это раздобыли». Не то чтобы появление здоровенного кожаного тубуса вызвало какой-то особенный ажиотаж, но обстановка заметно оживилась. Особенно, когда я открутил крышку, вытащил свернутый в трубку лист толстой бумаги и принялся раскладывать его на столе. «План дворца!» — едва слышно пробормотал кто-то за моей спиной. «Кому-то пришлось здорово рисковать. Как и всем нам, не правда ли?» Я разгладил чертеж ладонями и чуть придавил углы, чтобы непослушный лист не свернулся обратно. «Прошу любить и жаловать, судари и сударыня, зимние резиденции Его Величества Императора во всей красе». Я мог бы и промолчать. Каждый из присутствующих, за исключением разве что шефа, уже бывал во дворце десятки, если не сотни раз. И если и не помнил все входы и выходы наизусть, то хотя бы представлял, где они располагаются. Впрочем, сейчас нас интересовала в основном внутренняя планировка, и особенно те ее части, куда простых смертных пускали только в случае крайней надобности. Мы уже не раз обсуждали наши намерения. Я на всякий случай подобрал обтекаемую формулировку, чтобы раньше времени не смущать самых осторожных и пугливых из благородных господ. Конечно же, среди нас уже не осталось ненадежных людей или тех, кто сомневался в необходимости действовать, но некоторые до сих пор вздрагивали от каждого шороха за дверью. И все же повторение никогда не бывает лишним, особенно когда перед глазами лежит наглядное пособие. Я скользнул кончиком пальца по восточному крылу здания, где раньше располагался кабинет Геловани. Полагаю, мне с Игорем Ивановичем лучше пробраться внутрь с Миллионной. Эту часть операции следует провести быстро и тихо, и здесь понадобится умение и скрытность, а не грубая сила. «Сила пригодится здесь», — Горчаков слегка промахнулся и ткнул за край чертежа куда-то между дворцом и Александровской колонной. «Ворота и внутренний двор мы с Леонидом Павловичем возьмем на себя». «Зайдете с парадного входа», — улыбнулся я, — «как и подобает старшим по титулу». «И не только по титулу», — Горчаков потянулся, разминая затекшую спину. «Вот уж не думал, что мне в моем возрасте придется участвовать в самом настоящем дворцовом перевороте. Я бы на вашем месте воздержался от подобных слов», — буркнул Скавронский. «Не забывайте, друзья мои, мы идем спасать Его Величество от врагов, а не захватывать власть в столице». «Как пожелаете», — я пожал плечами и снова склонился над столом. «Восточное крыло и ворота со стороны площади нам по зубам, но у дворца есть еще две стены. Хватит ли людей удержать все двери?» «Хватит», — хмуро отозвался доселе молчавший Дельвик. «Конечно же, я не имею возможности обещать, но среди офицеров Георгиевского полка еще есть люди, на которых можно положиться. Его преподобие еще вчера успел привести себя в порядок, однако до сих пор выглядел неважно. То ли не верил в благополучный исход нашей затеи, то ли никак не мог оправдать подобное даже самыми благими намерениями. Боевого опыта у него было вряд ли меньше, чем у большинства титулованных вояк вокруг стола, однако сама мысль обратить оружие и талант против обычных людей казалась георгиевскому капеллану невыносимой. Впрочем, вряд ли хоть кто-то здесь думал иначе. «Надеюсь, ваши люди не подведут», — вздохнул Скавронский. «В такие дни нельзя верить даже самому себе. Одна ошибка, и мы все погибнем». «Если канцлер окажется во дворце», — едва слышно прошептал кто-то, — «он...» «Скажите, Владимир Петрович, он действительно способен убить всех, даже в одиночку?» «Не берусь утверждать обратного, сударь, я развел руками». «Собственно, поэтому мы и выбрали день, когда его светлость будет в отъезде. Верно, ваше сиятельство?» «Верно. Завтра канцлер отправится в военно-медицинскую академию». Вяземская возникла по ту сторону стола буквально из ниоткуда, изящно проскользнув между Скавронским и Горчаковым. И на нее, конечно же, сразу уставились все, от безусых юнцов до седых патриархов. «Да чего уж там?» Я и сам на мгновение забыл о страшном колдуне, и о штыках гвардейских полков, и о бесконечных залах дворца, через которые мне предстояло пробиться. И даже о том, что всем нам, вероятно, осталось жить меньше суток. «Вы уверены?» — зачем-то уточнил Скавронский. «Ваши сведения полностью достоверны. Настолько, насколько это вообще возможно. Брат передал, что Его Величество вызывает целителей». Вяземская вдруг подняла голову и посмотрела прямо мне в глаза. «Всех! Канцлеру не здоровится!» И он изволил показаться самому Данилевскому. «Конечно же, это постараются скрыть даже от придворных, но...» «Дитя мое», — Горчаков осторожно тронул Вяземскую за плечо. «Полагаю, вам не следует завтра появляться во дворце. Это слишком опасно. Вы и так сделали достаточно, куда больше любого из нас, и я не вправе требовать...» «Довольно, ваша светлость, я уже все решила. Мое отсутствие вызовет слишком много подозрений. И к тому же я успею предупредить остальных, если канцлер изменит планы или что-то сорвется в самый последний момент». Вяземская отвечала Горчакову, однако все это время смотрела на меня. Будто отчаянно желала одобрения и похвалы, или хотя бы согласия. А может, ждала, что и я стану отговаривать ее рисковать и лезть прямиком зверю в пасть. Но я не стал. «Что ж, хорошо, если так», — Горчаков оперся на стол. «А графиня?» «Ее сиятельство посещает модистку во втором часу пополудни», — будничным тоном отозвался Скавронский. «Фаворитке государя положено подавать себя его величеству в наилучшем виде». «Это точно?» — негромко поинтересовался кто-то. «Точнее, некуда. Мой племянник крутит роман с девчонкой из прислуги, а они всегда знают даже больше, чем лодыри из тайного сыска. Ни канцлера, ни графини. Я неторопливо обвел взглядом хмурые и сосредоточенные лица напротив. Полагаю, момента лучше нам уже не представится». «Значит, решено. Друзья мои», — Горчаков опустил ладонь на самую середину чертежа. «Завтра мы идем брать Зимний дворец».